Советы подвижникам. Начало монашеского отречения — бояться Бога. Не богобоязненный же монах водворится вне врат Божие Царство. Начало доброй жизни монаху — ведение Бога. Неведение же Бога омрачает душу монаха. Доброе наследие монаху — целомудрие и святыня. Лишается же наследства отцов монах, у которого нет их. Подвиг для монаха — изучение Писаний и исполнение заповедей Божьих. Монах же, не занимающийся сим, неподвижник. Пища монаху — творить волю Божию. Пища же чувственная не поставит монаха пред Христом, но в чрево вмещается и эфедроном исходит. Стопа монаха, движась чинно, достирает собою церковные ступени. Но да не приходит она из дома в дом бесчинствуя. Совет у монаха пусть будет с разумными. Совет же неразумного да не вселяется в сердце его. Монах, бодрствующий в псалмах и пениях и песнях духовных, отгоняет от себя ночные мечтания. Монах же, который, надмеваясь своими добрыми делами, спит, плетет паутинную ткань. Мужественный монах крестом Христовым избегает дьявольских сетей. Монах, оземленившийся и к земле склонившийся, во всем поступает по-сатанински, противлением заповедям, лукавством и самоугодием. Мысль у монаха да будет всегда занята добрыми делами. Упражнение монаха — благочестивые помыслы. Бодрственность монаха укрощает нечистые помыслы. Возделывание монаха — добрая душа, приносящая плод по-евангельски. Возделывающий ее монах первый вкушает от плода ее. Бессмертная сила в монахе, нестяжательность, несущая крест. Сребролюбие же пагубно для них, ибо заграждает для них Царство Небесное. Добрый дар монаху — девство, которое с Ильей на колеснице возносит его на небо. Сила девства — воздержание в пище. Монах же, упивающийся, сквернит плоть свою. Слезы, проливаемые из очей, древо жизни, возвращаемое в высоту смиренномудрия. Приобретший сие, монах соберет добрые плоды. Монах, который всем разглашает о даре своем, возбуждает омерзение и услышит от Господа: «Ты уже восприял мзду свою». А кто стыдится рассказывать, тот получит мзду от Господа, ведущего тайны. Воздавая Божие Богуви, не превозносись, монах, но, молясь Богу, говори: «Твой я от твоих приношу тебе, владыка, и у тебя только ищу избавление души». Монаха, который чистым сердцем совершает ночные молитвы, слышит Господь. Днем же содевает его светлым, как день, и ежедневно все более и более являет его светлым. В гордыне монаха не почиет Господь, в смиренномудрии же его почиет Дух Святый. Хитон монаха, не тканый, а духовный, во всякое время да будет не очернен. Такой монах в полунощи с женихом внидет в чертог. В сретени жениху припаси, монах, елея, ибо если тогда нечего тебе будет подлить в светильник, чтобы горел ясно, то останешься вне чертога с юродивыми девами. Жизнь монаха в подражании ангелам да будет попаляющая грехи. Она должна быть непрестанным благоплодием кающегося. Жизнь монаха да полагает печать умерщвления похоти на все члены его. Образец для него — жизнь Иоанна Предтечи. Буря бесовская добежит от монахов, тишина же ангельская далекует у них. Когда находит буря бесовская, держи, монах, раздражительность свою, потому что жизнь монаха всегда должна носить одежду кротости и терпения. Монах, горящий духом ревности по Богу, прогоняет бесов. а монах из соперничества гордостного, соревнующий брату, привлекает к себе дьявола. Солнце да не зайдет в огневе твоем, и беспорядочный крик, исходящий из раздраженной гортани твоей, да не возмущает братьей. От слышания песнопения не отказывайся, потому что это ангельское песнословие. Шум же бесовских зрелищ бегай, потому что это бесовская прелесть. На челе твоем всегда да будет крест Христов, в сердце же страх Божий. Безмолвие чистым сердцем намощает монаха елеем Духа Святого. Добрый нрав порождает братолюбие и гонит прочь ссору. Сочетавшийся с Господом не предаст себя дьяволу, чтобы не быть постыженным в брачном чертоге. Необоримый щит монаху, ангельское пение в устах его, смерть же ему, сон, любезный паче пение. Сокровище монаху, произвольная нищета, облеченный в нее монах божественен, на небе собирай себе сокровище, потому что нескончаемы веки наслаждений. Ум твой да будет всегда занят божественными писаниями. Дверь твоя пусть будет заперта не железными запорами, но заграждена краеугольным камнем в трезвении, возглашаемым именем Господа Иисуса. Чудным делается лице монаха в молитве, и следы бывшего у него от всего веселья духовного приводят веселье все множество монахов.